Глава 4. Мне стоило огромных усилий собраться с мыслями. Отчего-то этот расслабленно спокойный взгляд сбивал и заставлял меня нервничать и кусать губы. «Так я к тому и веду», — выпалила я. «Вроде бы немного времени прошло, а мне показалось, что вечность. К тому, что природа не наделила меня столь притягательным взглядом». «Что вы, у вас весьма интересный взгляд. Живой». «Хотя он мало сочетается с вашей утонченной внешностью». «Знал бы он, сколько во мне на самом деле утонченности, повесился бы». «И все же с вашим он не сравнится», — сообщила я. «Я веду к тому, что природа наделила меня другим даром». «Не терпится услышать». «Любовью к чтению, безграничной. Я так расстроена тем, что мои родители не рекомендовали мне брать с собой книги». Они сказали, что у вас здесь есть прекрасная библиотека, и мне незачем тащить на себе лишний груз. Я лелеяла надежду посетить ее, но говорят, что к ней закрытый доступ. Я вздохнула, а затем, грустно похлопав ресницами, подняла взгляд на дракона. На его лице читался насмешливый интерес. «И что же вы собираетесь читать?» «Все», — ответила я. А затем, заметив на лице у Его Величества недоумение, поспешила исправиться. «Мне нравятся исторические книги, а также древние легенды». «Вот как? А я думал, что вас более заинтересуют книги о климате Немирана». Чуть усмехнувшись, заметил мужчина, видимо, так и не простивший мне моей утренней выходки. Я, кажется, покраснела и даже уже хотела что-то ответить. Но тут двери зала распахнулись с тяжелым стуком, и в комнату впорхнула темноволосая девушка. Сердце бухнуло, оказавшись где-то в районе пяток. «Это она! Это она меня сюда привела! В этот проклятый мир, из которого я никак не могу найти выход!» Я хотела вскочить со своего места и кинуться к ней, но вовремя опомнилась. Подобный поступок мне мог дорого обойтись. Поэтому я чуть ли не силой заставила себя остаться на месте, наблюдая за ней. Девушка тем временем с совершенно беззаботным видом махнула рукой императору, а затем вдруг подошла к одной из участниц отбора и порывисто ее обняла. «Тачель, как я рада тебя видеть!» Вскрикнула она радостно, а затем вдруг отпрянула, нахмурившись. «Ой, простите, я, кажется, обозналась». Спустя секунду поняла, какую участницу она обняла. Ту самую знойную брюнетку с кошачьей грацией. Если честно, то обе девушки были неуловимо похожи, будто бы были сестрами. Вот только у Агатель из обсидианового клана был более строгий и стервозный вид, а у моей похитительницы в глазах игрались чертенята. «Лесли, что ты творишь? Я же сказал не входить сюда!» Император поднялся со своего места. На лице у него отразилось недовольство. «Простите, Ваше Величество, просто я подумала, что вы еще не начали. Было довольно тихо. Я увидела эту девушку в замке, затем, как она входит в эту комнату. Просто она очень похожа на мою подругу, и я не могла не поздороваться с ней». Императора подобное объяснение не устроило. «Ты будешь наказана!» «Статус моей сестры не дает тебе права попирать традиции и нарушать этикет. На этом все, Лесли. Покинь, пожалуйста, комнату». Девушка обиженно поджала губы, но все же, извинившись, ушла. Мужчина повернулся снова ко мне. «Я попрошу, чтобы вам предоставили допуск в библиотеку. Был рад знакомству с вами». После того, как все участницы отбора выразили свое искусство красноречия, нас повели на ужин. «Это еще одно испытание», — шепнула мне на ухо представленная помощница, рыжеволосая Ники. «Его Величество будет внимательно наблюдать за тем, кто и как кушает, и умеет держать себя за столом». Я вздохнула. Похоже, придется вспоминать вдалбливаемый мне за последние дни этикет. Надеюсь, что когда стану рок-дивой, то смогу применить полученные знания на каком-нибудь из светских раутов или тусовке. Хоть какая-то польза будет от этой путевки в другой мир. «Это еще не все», — с жаром продолжила Ники, заметив, что я ненадолго потеряла интерес к ее трескотне. «Не все?» — усмехнулась я. Его Величество попросит нас сплясать или разгадывать шарады? Да нет, я не об этом, засмеялась девушка. Говорят, что за этим ужином и последующими император Брайн рассадит всех участниц отбора в зависимости от своего расположения. То есть уже сегодня мы увидим, кто и какое впечатление произвел на нашего правителя. «Потрясающе!» – оскалилась я. «Если честно, то мне было глубоко фиолетово, куда меня посадят, лишь бы не морили голодом и не слишком затягивали ужин. Перед сном я хотела заскочить в обещанную мне библиотеку и взять там пару книг, чтобы почитать их перед сном. Тем временем Ники привела меня в зал, где устраивали ужин. Это было довольно просторное помещение со старинными причудливыми гобеленами на стенах, изображавших славные битвы и богатые пиры. К слову сказать, ужин здесь и правда был похож на пир. Огромный длинный стол был накрыт самыми изысканными блюдами. Чего здесь только не было. И куропатки, и свиные ребрышки, запеченные в меду и пиве, и гуси, фаршированные яблоками, различная рыба, икра, дорогие вина, а на десерт предлагались фрукты, политые медом и шоколадом. Вздохнула, в животе заурчала. «Его Величество предлагает занять вам предназначенное для вас место». Еще одна из помощниц отбора подошла к нам. Я кивнула на прощание Ники и поспешила к столу. Ожидаемо меня усадили где-то посерединке, а вот самые близкие места к императорской тушке заняли Агатель из обсидианового клана и леди Несвиль, пышненькая блондинка из клана опаловых драконов. «Тихоня и королева постельных утех! Самое то для правителя!» Раздался рядом со мной тягучий насмешливый голос. Я повернула голову. Рядом со мной сидела зеленоглазая шатенка, которая больше лениво ковырялась вилкой в салате, чем ела. Зато из-под опущенных ресниц она с любопытством разглядывала присутствующих. «Леди Иволин, из клана сердоликовых драконов», представилась она, глянув на меня. «Хотя все меня зовут просто Леди Сердолик». Я улыбнулась настолько мило, насколько могла. «А я Леди Микеланс из клана Авантюриновых». «Знаю», — усмехнулась вновь девушка. «Вчера с книгами ты хорошо придумала». Я пожала плечами. Если честно, то у меня не было цели производить впечатление. Но, видимо, кому-то моя речь о любви к библиотекам понравилась. Не став долго разговаривать, я хотела увлечься едой. Но голос вдруг вставшего из-за стола императора заставил меня обратить внимание на него.